Глава 11. Оуэн. После полудня мне пришлось на несколько часов заехать в офис, но я никак не мог сосредоточиться. Я то и дело поглядывал на часы и нервничал из-за того, как быстро тают минуты, оставшиеся до утра понедельника. Я напоминал себе, что это не моя проблема. Дэвин моя подруга, не более того, но дело было не только в ней. Я уже успел привязаться к Фрику и Фрэк. Я не мог сидеть сложа руки, пока наша государственная система вытворяла с ними черт знает что. Поэтому я решил позвонить своему другу Маркусу, адвокату по семейному праву. Мы вместе учились на последнем курсе и до сих пор поддерживали связь. Маркус снял трубку после первого гудка. «О, чувак, надеюсь, ты звонишь мне из бара, где ты болтаешь с очередной красоткой, а рядом с ней сидит ее не менее сексуальная одинокая подруга, и тебе нужен напарник». Я усмехнулся. Почти угадал, я сижу в своем офисе, раздраженный тем, что кто-то съел мой йогурт, который я оставил в холодильнике. Старею. Да, это верно подмечено. Вчера у меня заклинило спину, когда я наклонился, чтобы выбросить в мусорное ведро пустую банку. Ну как дела, мужик? Как бизнес? Неплохо. Рынок на подъеме, так что жаловаться не на что. Так мне подойти к тебе на счастливый час? Прошла уже минута. Да, обещаю, что скоро мы увидимся. Послушай, у моей подруги проблемы в семье. Я хотел бы потревожить твой гениальный мозг и спросить совета, как у юриста. Ты же помнишь, что этот гениальный мозг – чемпион братства Каппа Сигма по количеству раздавленных об него пивных банок, да? Я рассмеялся. К сожалению, ты мой лучший вариант. Так в чем дело? Я 10 минут рассказывал Маркусу, в какой дерьмовой ситуации оказалась Дэвин. Я сообщил ему о побеге ее матери, о нашей неудачной поездке в Бостон и о недавнем визите социальной службы. А их сестренка тоже чокнутая на всю голову. Я занял оборонительную позицию. Нет, она не чокнутая на всю голову. Она хороший человек, тупица. Я бы не стал беспокоить тебя в субботу, если бы она была идиоткой. Хорошо, тогда лучшим выходом для нее будет обратиться в суд по семейным делам и подать ходатайство о предварительной опеке. Я бы сделал это в понедельник утром, как только откроется здание суда, чтобы к приходу представителя социальной службы там уже лежало ожидающее рассмотрение ходатайства. Представитель увидит, что все серьезно, а экстренные приказы обычно выслушиваются в течение 24 часов, а может быть даже в день обращения. А то, что она живет в Калифорнии, имеет значение? Она сейчас там? Нет, сейчас она здесь, в Нью-Йорке, с детьми. Но ее постоянное место жительства там. Она собирается немедленно покинуть штат вместе с детьми? Нет, она считает, что для детей важно закончить учебный год. Они и так всю жизнь переезжают. Я не знаю точно, когда это произойдет, но впереди еще полтора месяца учебы, так что она в ближайшее время никуда не сбежит. Превосходно. Тогда не важно, в каком штате Дэвин проживает постоянно. Важно то, что пока она здесь с детьми. У нее есть криминальное прошлое? Опять же, моей первой реакцией было занять оборонительную позицию. Но я не так уж много знал о детстве и юности Дэвин, кроме того, что она рассказывала о своих отношениях с мамой. Я точно не знаю, но сомневаюсь, что есть. Суд по семейным делам любит оставлять детей с людьми, которых они знают, объяснил Маркус. Они сделают все, чтобы дети устроились у какого-нибудь родственника, а не оказались в приемной семье. Но даже брату или сестре, чтобы получить предварительную опеку, необходимо пройти проверку. Хотя если она подаст заявление, и за время ее пребывания здесь никаких тревожных сигналов не поступит, они, вероятно, оставят детей с ней на время процесса. Я вздохнул с облегчением. Отлично. Могу я попросить тебя об одолжении? Как думаешь, ты сможешь принять ее сегодня или завтра, если она решит пойти этим путем? И уладить все ее дела в понедельник? Разумеется, сначала я ее предупрежу. Это обойдется тебе в бутылку текилы. Качественный и дорогой, а не дрянь за сотню долларов. Все будет, приятель. Я ценю твою помощь. Дай мне время, я переговорю с Дэвин и перезвоню тебе в ближайшее время. Звучит неплохо. Кстати, это Дэвин не замужем? Не замужем. Это плохо для социальной опеки? Нет, зато хорошо для меня. Она секси? Я почувствовал, как мое лицо вспыхнуло. «Дэвин под запретом, даже не думай». «Ни хрена себе, да ты собственник, Доусон!» «У тебя с ней отношения?» Я нахмурился. «Просто окажи ей юридическую помощь и контролируй свои глаза и руки, ладно?» Маркус усмехнулся. «Похоже, у кого-то все плохо». Я перезвоню тебе позже». Я положил трубку и покачал головой. Марку задел меня за живое. Мне было плохо. Я страдал. Из-за женщины, которая не испытывала ко мне ни малейшего интереса. Тем не менее, несколько минут спустя я решил пойти и поговорить с Дэвин лично. Работать я все равно больше не собирался. Дэвин открыла дверь своей квартиры и улыбнулась. «Привет, Оуэн». Она выглядела совсем не так, как несколько часов назад, когда я ее оставил. На ней было струящееся белое платье и идеальный макияж. Может, она собиралась куда-то выйти? «Извини, что не позвонил и не предупредил. Я хотел кое о чем с тобой поговорить». Она не отступила в сторону и не пропустила меня в квартиру. Когда она оглянулась через плечо и снова посмотрела на меня, у меня внутри все сжалось. «Черт, у нее там парень?» «Если я не вовремя, — начал я». Она покачала головой. «Нет-нет, входи, у меня видеозвонок. Освобожусь через несколько минут». Мое тело расслабилось. «Это всего лишь звонок по работе, ревнивый идиот. Расслабься». Ноутбук Дэвин стоял в гостиной. Я не хотел вторгаться в ее личное пространство, поэтому пошел на кухню подождать. Но кухня была совмещена с гостиной, так что я волей-неволей слушал ее разговор. «Извини», — сказала Дэвин, устраиваясь на диване. «На чем мы остановились?» «Мы говорили о том, что ты прилетишь ко мне в Италию на следующей неделе». Я узнал голос и замер. Грёбаный актеришка из фильма, который мы едва не посмотрели на прошлой неделе. Ее актер. Я посмотрел на Дэвин. Наши взгляды встретились. В этот момент я почувствовал себя полным идиотом. Я указал на дверь и тихо пробормотал. «Пожалуй, мне пора». «Нет, нет, не надо». Она разговаривала со мной, но придурок об этом даже не знал. «Не надо что?» – спросил он. «Не покупать тебе билет?» Она покачала головой. «Нет, прости, я не с тобой разговаривала. Мне пора. Ко мне кое-кто зашел». «О, хорошо. Перезвони мне и дай знать, какой тебе день больше подходит. Хорошо, милая?» «Милая». Как будто кто-то воткнул булавку в мое сердце. И оно сдулось. Дэвин потянулась к крышке ноутбука. «Да, я позвоню тебе, как только смогу». Не дожидаясь ответа, она захлопнула крышку и встала, закусив губу. «Прости». Я сглотнул. Я зашел сказать, что поговорил со своим приятелем. Он адвокат по семейному праву. Я вкратце описал ему твою ситуацию, и он сказал, что поможет оформить тебе срочную временную опеку. Он рекомендует подать документы до того, как представитель социальной службы снова появится здесь в понедельник. Дэвин удивленно улыбнулась. «Правда? Он считает, что у меня получится оформить срочную опеку? И тогда дети не попадут в приемную семью?» Я кивнул. «Он задал мне несколько вопросов, например, есть ли у тебя криминальное прошлое и все такое, поэтому тебе лучше поговорить с ним лично». «У меня нет криминального прошлого». «Прекрасно, тогда тебе точно следует с ним поговорить». «Как думаешь, он примет меня рано утром в понедельник?» «Он поговорит с тобой сегодня, если хочешь». «Вот это да!» Она прижала ладонь к сердцу. «Было бы здорово, большое спасибо, Оуэн! Не знаю, что бы я без тебя делала!» Я даже не смог насладиться своим геройским поступком, потому что был слишком разочарован подслушанным разговором. Он хочет, чтобы его возлюбленная приехала к нему в Италию. «Давай я напишу Маркусу, что ты готова с ним поговорить», — произнес я и вымученно улыбнулся. Маркус ответил на мое сообщение почти сразу. Мы несколько минут переписывались и договорились, что он и Дэвин созвонятся по видеосвязи через час. Я дал ему адрес электронной почты Дэвин и убрал телефон в карман. «Не хочешь поужинать до моего звонка?» – осведомилась Дэвин. «Я приготовила вальдорфский салат. Единственный салат, который Хит ест без боя. Он любит грецкие орехи и яблоки, поэтому зелень как бы проскальзывает незаметно». Вальдорфский салат. Популярный овощной салат из американской кухни. Готовится на основе сельдерея, кисло-сладких яблок и грецких орехов. Заправляется майонезным соусом. Но недавно из пиццерии позвонили и спросили, не может ли он выйти на смену, а Ханна репетирует с подругой для конкурса «Новый голос». Так что огромная миска салата полностью в моем распоряжении. При других обстоятельствах я бы ухватился за возможность провести время наедине с Дэвин. Но сейчас мне хотелось убраться оттуда к чертовой матери. Поэтому я солгал. Спасибо, но мне еще нужно кое-что сделать. О, ясно. Хочешь, я положу тебе салат с собой? Нет, спасибо, не нужно. Я направился к двери. Мои ноги отяжелели, словно к ним привязали бетонные блоки. Я даже не потрудился обернуться, чтобы попрощаться. Удачи. Надеюсь, с Маркусом все пройдет хорошо. На полпути к двери Девин положила руку на мое плечо, и мне пришлось поднять глаза. Спасибо тебе, Оуэн. Ты замечательный друг. Друг. Одно короткое слово, но для меня оно стало последним гвоздем в крышку гроба. Я выдавил улыбку. Все, что угодно для моих друзей. В 8 вечера я все еще пытался выпустить пар. После 45 минут в зале я все еще не выдохся, так что решил пробежаться. И только потом пойти в душ. В наушниках орал ремикс Beastie Boys. Американская рэп-рок-группа, образованная в 1979 году в Бруклине, Нью-Йорк. Я заправлял снятую мокрую майку в шорты и качал головой в такт. Но распахнув входную дверь, чтобы выйти на пробежку, я испуганно отскочил назад. Черт! Я выдернул наушник. Не ожидал, что кто-то будет здесь стоять. Девин улыбнулась. Извини, я стучала 2, ты не ответил, и я уже собиралась уходить. Я поднял наушник. Я тренировался, включил музыку погромче. Но Девин даже не взглянула на мою руку. Ее взгляд задержался на моей обнаженной груди и медленно скользнул вниз. Добравшись до живота, она слегка провела языком по нижней губе. Быстрым, почти невольным движением. Все длилось всего 2 секунды, но сомнений не было. То, что она увидела, ей определенно понравилось. Девин покачала головой и подняла бутылку вина, которую держала в руке. «Я пришла поблагодарить тебя за знакомство с Маркусом. Он просто потрясающий, в кратчайшие сроки подготовит заявление под присягой и ходатайство об опеке, а также подаст их вместе с требованием о представлении объяснений, как только в понедельник утром откроется здание суда». «Здорово». В другой руке она держала коричневый бумажный пакет. «К вину я купила тебе ужин. Ты не обязана была это делать». А ты был не обязан делать ничего из того, что ты сделал для меня. Ты мне так помог. Правда, Оуэн. Я кивнул в сторону своей квартиры и отступил, чтобы она могла войти. Входи. Поешь и выпей вместе со мной. Она заколебалась, и ее взгляд снова упал на мою грудь. Разве ты не собирался уходить? Не хочу мешать. Как бы мне ни льстило ее пристальное внимание, я вовсе не собирался ее прогонять. Вместо этого я вытащил футболку из-под пояса и натянул ее через голову. «Я уже потренировался, а бег я ненавижу, так что ты сделаешь мне одолжение». Она улыбнулась и кивнула. В квартире я открыл ее бутылку вина и налил 2 бокала. Передавая ей один, я указал в сторону гостиной. «Почему бы нам не пойти туда? В гостиной удобнее, чем на кухне». «Лазанья, которую я тебе принесла, еще теплая. Это из твоего любимого итальянского ресторана». Я похлопал себя по животу. Я только что закончил тренировку, я не могу есть сразу после нее, так что придется подождать. А, ладно. Мы устроились на диване, и Девин залпом выпила вино. От сегодняшнего разговора с Маркусом у меня голова идет кругом, призналась она. Я принесла вино, чтобы отблагодарить тебя, но, возможно, в первую очередь хотела выпить сама. Я улыбнулся. Да, мне выпить тоже не помешает. «Правда? Тебя что-то беспокоит?» Она покачала головой. «Я так поглощена этим хаосом в своей жизни, что даже не спросила, что с тобой происходит в последнее время». «Все в порядке?» «В порядке. Расскажи, почему у тебя голова идет кругом?» Девин вздохнула. «Маркус задал мне несколько вопросов, которые, как мне кажется, я избегала задавать себе». «Какие, например?» «Ну, для начала он спросил, что я буду делать, если Вера вообще не вернется. Конечно, в таком случае я оставлю Хита и Ханну у себя. Это заставило меня задуматься вот о чем. Зачем мне отпускать их обратно к Вере, даже если она возникнет на горизонте? Чем больше я слышу о выходках нашей матери, тем отчетливее понимаю, что она не воспитывает детей, даже когда находится дома. Им нужна стабильность, особенно Хиту. Я боюсь, что в противном случае он может наломать дров. Сейчас он совершает какие-то нелепые глупости, детские шалости. Например, украл соседскую кошку и манекен. Но не исключено, что скоро эти нелепые шалости перерастут в серьезные, взрослые преступления, такие как кража в магазине. Если не вмешаться, он запросто может пойти в неверном направлении. Ты рассматриваешь возможность добиться большего, чем временной опеки? Она залпом допила вино. Да, рассматриваю. Ого, двое подростков — тяжкая ноша. Лицо Девин вытянулось, и до меня дошло, как резко прозвучала моя реакция. Извини, если это прозвучало не слишком эмпатично. Я думаю, будет потрясающе, если ты этого добьешься. Дело благородное, я уверен, что твое решение положительно повлияет на развитие Хита и Ханы. Но в то же время оно перевернет твою жизнь. Я сделал паузу. Тебе же захочется когда-нибудь завести своих детей? Девин пожала плечами. Не уверена. Мама мне радости материнства не демонстрировала. Кажется, я уже упоминала, что это не то, что требуется мне для реализации. Хотя, если появится подходящий человек, не знаю. Может быть. А как насчет тебя? Она провела пальцем по краю бокала. Ты говорил, что не знаешь, нужен ли тебе брак и дети. Я покачал головой. Я никогда не видел себя в роли отца. Не знаю почему. Папа был прекрасным образцом для подражания, так что дело не в моем детстве. Но, как и ты, я считаю, что если найдется подходящий человек, который искренне захочет иметь детей... Девин вздохнула. Мне нужно все хорошенько обдумать, прежде чем я приму решение о чем-то постоянном. К счастью, сейчас мне нужно разобраться только с получением временной опеки, так что маленькими шажками... Бокал Девин почти опустел, и я подлил ей вина. Я видел, что ей это не помешает. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Моя голова взорвется, если я еще и вечером буду думать о петициях и слушаниях. Она глотнула вина. О чем ты хочешь поговорить? Ее разговор с актером, свидетелем которого я стал сегодня днем, не давал мне покоя. И она только что предоставила мне идеальную возможность затронуть эту тему. Я поймал ее взгляд. «Ты не против поговорить о твоем сегодняшнем разговоре?» Она вздохнула. «Ты имеешь в виду Роберта?» Я кивнул. «Ничего не могу с собой поделать. Меня это гложет. Что между вами происходит? Из-за него ты не хочешь вступать со мной в отношения?» «И да, и нет. Нет, у меня...» С ним нет серьезных отношений, но да, возможно, мой опыт общения с ним влияет на мое нежелание начинать новые отношения. Он тебя обманул? Предал? Честно говоря, он меня не обманывал. Я с самого начала видела, что к отношениям он не готов. Но он мне нравился. Он тогда был восходящей звездой, и я принимала все, что он мог и хотел дать. Она закатила глаза. Боже, звучит жалко, когда произносишь это вслух. Несколько месяцев назад я бы подумал, что брать от отношений меньше того, что хочешь, несуразно и жалко. Но я сомневался, что не поступлю так же сейчас. Не соглашусь взять все, что могу получить от нее. Я покачал головой. Это звучит совсем не жалко. Спасибо, что произнес это. Девин улыбнулась. Даже если ты соврал. «Ты полетишь к нему в Италию?» Я слышал, он говорил что-то о билетах и уточнял даты. Девин покачала головой. «Нет, никуда я не полечу. У меня в приоритете дети. Роберту не понять, как кто-то кроме него может являться приоритетом. Хотя я сотню раз повторяла ему, что у меня полно дел». «Без обид, но он рассуждает, как полный придурок». Она улыбнулась. «Очень даже может быть». Повисло неловкое молчание. Мне хотелось продолжить расспросы, но казалось, что разговор уже исчерпал себя. К тому же у Девин был паршивый день, и мое нытье расстроило бы ее еще сильнее. Поэтому я сменил тему и следующие полчаса развлекал ее забавными историями с работы. Рассказывал, как однажды застал покупателей в спальне в самый пик интимной сцены, в то время как они, по идее, должны были обсуждать условия сделки. Или как хозяева забыли убрать вибратор с прикроватной тумбочки, и пятилетний ребенок, пришедший с потенциальными покупателями, начал играть с ним, как с игрушечной ракетой. Дэвин смеялась, и у меня на душе становилось легко. Она допила свой второй бокал вина, глубоко вздохнула и встала. «Мне нужно вернуться наверх, пока дети не перекрасили квартиру в фиолетовый цвет или не натворили кое-чего похлеще». «Я бы подумал, что ты преувеличиваешь, но я видел полосатого кота». У двери Дэвин остановилась. «Еще раз спасибо за все, Оуэн. Ты чудесный друг. Если так и дальше пойдет, у меня появится конкурент». Впервые с момента нашей встречи я почувствовал, что остаться друзьями с Дэвин, возможно, было бы лучшим решением для нас обоих. В ее жизни так много всякого дерьма, и отношения с этим клоуном Робертом далеки от завершения. «Ты сделаешь нам парные браслеты дружбы?» — поинтересовался я. Дэвин приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Ты же знаешь, что я их уже делаю». Я улыбнулся. «Удачи в понедельник в суде. Дай мне знать, как все сложится». «Обязательно. Спокойной ночи, дружок».